Примечание. Мохов. Это было в феврале. Поколение. 1996. Номера 114-115. Феврале 43-го. 19.01.1943 года. Первый эшелон бригады погрузился в вагоны и отправился на юг от Москвы в районы городов Елец и Ливны в составе эшелона. Первые лыжные и минометные батальоны, разведывательные и саперные роты. За первым эшелоном с интервалом не более суток последовали остальные. Командир бригады майор Понтяр следовал со вторым эшелоном, а начальник штаба капитан Козырев находился в третьем эшелоне. 4.02.1943 года. Первый эшелон выгрузился на станции «Русский Брод», что на переходе между станциями «Ливны» и «Верховье». Разместились кое-как в окрестных деревнях Коньшино, Новая деревня, Кобзевка. 6.02.43 года. Получен боевой приказ фронта на марш всей бригады. В 19.30 должны выступить, а где находятся два других эшелона, пока ничего не известно. Через некоторое время узнаю, что командир бригады прибыл в Кобзевку, второй эшелон сосредоточивается там же. Встретился с комбригом, доложил обстановку и получил указание продолжать следовать с первым эшелоном. Когда стемнело, мы двинулись в путь. Этот марш оставил в моей памяти много переживаний, связанных с его организацией, руководством, с неимоверно большими трудностями в пути и потерями вооружения, военного имущества и гужевого транспорта. Отсутствовала надежная связь между частями и подразделениями. Двигались самостоятельно по заданным маршрутам, используя всевозможные средства передвижения. Кто ехал на подводах, кто шагал пешком, сложил свой скарб на лыжи и тянул его за собой. Многие лыжники и большое количество подвод отставали и блуждали, сбившись с пути из-за отсутствия связи. И лишь минометный батальон совершал марш организованно, как хорошо сколоченная боевая часть. Шли, как правило, ночами. Днем укрывались в деревнях и селах, опасаясь авиации противника. Передвигаться в светлое время суток, в ясную погоду, по бездорожным снежным просторам Орловщины было невозможно. Вражеские самолеты, обнаружив лыжников в поле, открывали охоту за каждым воином. Спрятаться совершенно негде. Равнинная местность, неподходящее поле боя для лыжников. Советские люди, вызволенные из-под фашистского ига, встречали нас приветливо и делились последним куском хлеба и картошкой. Больше у них ничего не было. Весь скот и продукты питания забрали с собой или уничтожили гитлеровцы. Тяжело было смотреть на выжженные русские деревни, а еще тяжелее, на мирных советских людей, оставшихся без крова и продовольствия. Сколько горя и страданий выпало на долю наших стариков, женщин и детей. Невозможно забыть, как эти безвинные люди в лютые морозы, в изорванной одежде стояли у своих разрушенных хат, от которых остались лишь одни только печи да трубы, зловеще торчавшие над грудами головешек от пожарищ. Сколько надо иметь сил, чтобы пережить эти страдания и победить ненавистного врага? Тяжело было на душе. Оттого мы без устали двигались вперед и вперед, стремясь побыстрее настигнуть врага и отомстить за бесчисленные страдания советского народа. Марш бригады проходил по маршруту от станции «Русский Брод» на юго-запад через деревни Пеньшина, Нижний Жерновец, Покровка, Жерихань, Дурнево, Ярище, поселок Колтны. Здесь бригада повернула на запад и прошла через деревни Трудолюбовка, Маховое, Бритовка, Косоржа, Бесединка, Казанка, Хутор Петровский, Горяйново, Тифинское и пересекла железную дорогу Орел-Белгород в районе станции Возы, 20 километров южнее станции Понери. Следуя далее на запад, бригада миновала село Верхнесмородино, Ольховатку, Становое, Хмелевое, Брехово, Горки, пересекла Симферопольское шоссе в 40 километрах южнее Тросны. В обход ее, в Тросне были немцы, повернула на северо-запад и прошла через деревни Красавка, Высокая, Больше Боброва, Хутор Сергиевский, Толбизево, Гремячье до Андреевки, имея в виду в дальнейшем двигаться на север и перерезать важную автомобильную дорогу Дмитровск-Орловский-Кромы. Весь этот почти 200-километровый маршрут был пройден за 13 суток, а вернее за 13 ночей. Части бригады растянулись, тылы отстали, кончились махорка и соль. Без курева трудно курящему, а вот без соли невыносимо всем. Сухарей тоже нет, приходится довольствоваться кониной, ее можно есть без соли. За месяц ни разу не мылись в бане и не меняли нательного белья. Начали донимать насекомые, от которых никак не избавишься. Среди солдат и офицеров появились случаи заболевания чесоткой и сыпным тифом. Командир саперной роты заболел сыпняком и был отправлен в тыл. Устали до предела, но усталость и напряжение не расслабляли, а поднимали людей. Все мы хотели поскорее настичь врага и рассчитаться с ним за причиненные страдания. 18.02.1943 года. Сегодня первый бой за Андреевку. Мирные звуки деревни разрывают автоматные и пулеметные очереди. Крупный отряд противника с пулеметами удерживает населенный пункт. Гитлеровцы искусно окопались и замаскировались на выгодном рубеже, и выбить их без артиллерии не так-то просто. А наша артиллерия еще не подошла. Разведрота и одна рота первого батальона уже 6 часов ведут бой за деревню. Противник не выдержал натиска лыжников и отступил, оставив на дорогах и у плетней несколько убитых. Наши потери. 1 человек убит и несколько ранено. Разведчики захватили языка. В штабе его допросили и после допроса приказали расстрелять.